Александра зашла к Брутичам, когда все уже были в сборе. «Ну вот, наконец! Александра Михайловна, вас только ждем!» Радостно встретила ее Даша. Тут же на руках повисла выбежавшая Аришка. «Аришка, красавица моя, посмотри, что я вам принесла!» Саша доставала из сумки давно купленные для ребят игрушки. Девочке досталась Белочка, которую нужно было надевать на руку. Точно такой же Зайка был куплен и для Кирюши, но тот скромно стоял в сторонке и с завистью наблюдал за Аришей. Саша надела зайчишку на руку и тоненьким голоском пропищала: «А где же мой Кирюша? Почему он меня не встречает?» Зайка, как настоящий, вертел головой и тер лапками мордочку. Мальчик тут же подбежал к своему питомцу, и дети умчались в комнату придумывать новую игру. «Даша», — включился Брутич, — «поучись у Александры, как с детьми играть надо». «Саша!» — тут же поддела подругу Лерка. «Ты лучше поучись у Брутичей, как надо семью заводить». «Нет уж, эта наука мне не дается». Саша расположилась на большом круглом диване. «Здравствуйте, между прочим, а то Лерка так ошарашит, что все человеческие слова забываешь». «Ну что, приступим к обсуждению торжества». Ольга вытащила записную книжку и ручку. «Вы уже решили, сколько приглашенных?» «Я думаю, Даша, сколько ты считала?» Даша ответить не успела. Раздался звонок в дверь. Лев пошел открывать и вернулся с Сергеем. «Дорогие дамы», — гремел хозяин дома, — «рекомендую. Директор нового сыскного агентства «Лава» Сергей Сергеевич Котятич. Прошу любить». Сергей не разделял радостного настроения Льва. Напротив, был угрюм и сосредоточен. «Боюсь, что я не вовремя», — с явным нежеланием начал он. «Но вам все-таки придется меня выслушать». «Всем на пол!» – дурачилась Саша. Она давно не видела Сергея, поэтому даже его хмурость не портила ей настроение. «Я был в командировке», – даже не заметив шутки, продолжал тот. «Неужели закончил-таки это дело? В самом деле раскрыл?» – дошла наконец до Ольги вся серьезность ситуации. «Нашел!» прозвучало, как выстрел. «Интересно послушать». Валерия уселась поудобнее. «Сейчас лучше увидеть, чем услышать». Сергей сел на диван и стал доставать фотографии. Его напряжение постепенно передалось остальным. Фотографии ложились на стол одна за другой. Улица Калинска, роддом, Алла Викторовна на больничной койке, дом инвалидов. «Кто это?» «Лер, это Валька?» Саша держала фотографию Максима Стоцкого. «Дай!» – резко рванула снимок Валерия. Последней на стол легла фотография 20-летней давности. Свадебное фото Аллы и Григория Стоцких. Валерия была спокойна, только мелко дрожала в руке длинная, тонкая сигарета. «Сначала я во всем винил Григория». «Нет!» — резко перебила Валерия. «Нет! Виновата была только я. Он и не знал ничего. Даша, принеси, пожалуйста, ручку и бумагу для Сергея Сергеевича. Ему придется много писать. А мне, если можно, что-нибудь выпить». Даша тихонько вышла, уведя с собой детей. Саша, боясь верить словам подруги, нервно закурила. Ольга, сникнув, скручивала и раскручивала забытый всеми сценарий свадьбы. Лев придвинулся к телефону. «Не торопитесь, Лев Павлович, я не убегу. Вы еще успеете вызвать кого следует. Если я вас правильно понял, вы собираетесь давать показания?» – уточнил Сергей. «Вы меня поняли верно. Тогда вы позволите?» Он взял камеру Брутича. Валерия равнодушно пожала плечами, положила руки на стол и начала ровным голосом, глядя прямо в объектив кинокамеры. Девчонкой я была ветреной, избалованной. Чего бы ни захотела, все должно было стать моим. На первом курсе МГУ, где я тогда училась, вдали от родителей отрывалась как могла, пока не поняла, что беременна. Что-то предпринимать было поздно. Тогда не было нынешних технологий. Можно было остаться на всю жизнь бездетной инвалидкой. И я приняла решение. Рожать. Но так, чтобы остаться без ребенка. А глазка мне была не нужна. Не дожидаясь конца семестра, я срочно уехала в Калининск. Одна моя сокурсница уже имела такой опыт и привезла меня в подмосковный городок. Недостатка в деньгах не было. Все шло, как было задумано. Говорят, все было просчитано до мелочей. Так это не про меня. Что я там могла просчитать, неопытная девчонка, попавшая в роддом? Да и разве можно предвидеть хоть что-нибудь? Однако мне просто по-черному везло, по-другому и не скажешь. Взять хотя бы мое прибытие. Пышная тетка, которая оформляла документы, сначала разразилась бранью, верещала, что ни паспорта с собой у меня нет, ни карты. Но утихомирилась быстро, едва деньги увидала. Вы уж извините за нервозность. У нас, знаете ли, давненько такой наполняемости не было. Доверительно пожаловалась она Лерке и под диктовку записала все данные, но не забыла предупредить. Только вы уж скажите своим, Мария Ивановна, чтобы ваши все принесли завтра. В палату Лерка уже вошла Николаевой Марии Ивановной. Имя брякнуло так, от фонаря. Буквально через 10 минут весь роддом содрогнулся от нечеловеческих криков. Привезли новую роженицу в сопровождении солидного дядечки, который то и дело тыкал в нос молоденькой медсестре какое-то удостоверение. Пациентке было чуть за 40. Она ждала свое первое дитя, следить за эмоциями не собиралась и чуть не довела до нервного припадка и себя, и весь немногочисленный медперсонал. Все медсестры, акушерки и даже единственный педиатр на долгое время забыли про всех, кроме этой голосящей бабы. В любое другое время Лерка ни минуты не потерпела бы такого наплевательского отношения к своей особе. В другое время, но не сейчас. Сейчас это было ей только на руку. В палате она не успела толком оглядеться, как ее скрутила резкая боль. Зря во всех фильмах показывают, что при родах все женщины кричат по-звериному. Она терпела. Рядом корчились две женщины, и никому друг до друга дела не было. Врачи все так же порхали возле буйной роженицы, уговаривая миленькую потерпеть еще немножко. Вскоре Лерка поняла. Началось. Скрючившись, стараясь не стонать, она двинулась подальше от людских глаз. Хоть в подвал, хоть в туалет, но чтобы помочь ей не успели. Ей нужно было, чтобы ребенок родился мертвый или умер при рождении. Поэтому помощь была не нужна. На глаза попалась дверь с простенькой табличкой «Душевая». Это было то, что нужно. Старый неприглядный душ, пожелтевшая неказистая ванна и мелкие клеточки кафеля. Лерка зашла и накрепко закрыла дверь. Ей думалось, если ребенок при рождении ударится о такой пол, он непременно погибнет. Но ошиблась. Он не погиб. Это было жуткое зрелище. Все в крови. Синюшный грязный кусок мяса. Какие-то склизлые комки. Надо было прикончить его, но Лерка не смогла перебороть отвращение. Не могла заставить себя прикоснуться к этому шевелящемуся месиву. Она закричала. Потом врачи что-то делали, а Лерка, лежа на операционном столе, надеялась, что их старания будут напрасны. Но через сутки пришла медсестра и стала успокаивать, что младенец в норме, здоровенький. Тогда ей остался один выход – уйти потихоньку одной, без ребенка, конечно. Стала ждать, когда немного окрепнет. В это время она уже знала, где вход, выход, все служебные лабиринты изучила. Чего там изучать-то, здание маленькое. Ребенка ей кормить не приносили. Видимо, не все так благополучно с ним было, как убеждали. А однажды услышала такое. Муж у нее красавец и хваткий такой, молодой, всего сам добился. А вот дитё первое. Ты уж гляди, Стоцкого-то пуще всех береги. Больно высок, папаша-то. Лерку захлестнула волна злобы. Значит, любые другие так сяк. А этот, надо же, сокровище какое. Еще не знают толком, кто у них тут лежит, а распоряжаются, за кем особенный уход, а к кому можно и не подходить. Потом захотелось взглянуть, что это за папаша такой. Увидела его, приходил к своей. И так уж сладко ворковали. Лишь только Григория увидела, поняла сразу. Этот должен быть моим. Я уже давно хотела жить самостоятельно, но не студенточкой вдали от родителей. Учеба мне это поперек горла была. Я хотела быть хозяйкой своего дома. Подходящей кандидатуры не находилось. Знакомые молодые мужчины были такие же ветреные, как и я, а потрепанные жизнью женишки были прочно облеплены всякими детьми, стареющими женами, а то еще и внуками. Григорий Стоцкий – вариант идеальный. Мало того, что ему мой папаша мог бы доверить свои немалые денежки, но он еще сумел бы их и приумножить. А заполучить такого мужа проще простого. Весь роддом только и вздыхал. Не дай бог, с младенцем Стоцких что-то случится, мамаша не перенесет. Вот и весь расклад. Нет ребенка, нет и жены. Значит, мне надо было не просто уйти, а избавиться от ребенка Стоцких. «Зверюга!» — выдохнула Ольга. «Вот тварь какая! Ты что? Так не могла мужика увести, если уж очень приспичила. Зачем же мальчонку губить?» — не выдержала Саша. Валерия надменно подняла бровь и пояснила. «Господи! Да неужели непонятно? Грик никогда бы не бросил ребенка. Ты же знаешь, как он относится к нашим детям. И потом, зачем мне давать деньги в руки мужика, зная, что где-то живет и здравствует его наследник? Значит, вы решили во что бы то ни стало увести Стоцкого из семьи», — напомнил Сергей. «Конечно. И с каждым днем укреплялась в своем решении. Какая она ему жена? Ограниченная, неумная. В роддоме эта Стоцкая прямо сияла вся. Каждый раз, когда медсестру или врача увидит, обязательно причитает. «Вы берегите, сыночка, он у нас первенький. Если что с ним случится, муж мне этого не простит. И самой мне не жить». А страшно это было. Да еще своего красавца на 3 года старше. Не иначе, как своего супруга решила детем прикрутить покрепче, чтобы уже не оторвался. Дикая несправедливость. Короче, вы решили восстановить справедливость. Голос Сергея звучал как металл. Называйте это как хотите. Валерия усмехнулась. Теперь ее всегда очаровательная улыбка напоминала оскал. Рассказчица взяла красивую бутылку, принесенную Дашей, не спеша налила себе вина в один из высоких бокалов. Немного отпила и продолжала. Медсестра спала, когда я прошла в детское отделение. Стоцкого нашла сразу. Я просто накрыла ребенка подушкой и подержала чуть-чуть. Да уж, новорожденного малыша подушкой задушить и в самом деле проще простого, не выдержала Ольга. Олюшка, я тебя умоляю, не верещи. Все и так знают, что ты свою жизнь чистенько проволочила. Сейчас вот единственное развлечение – молоденькую проститутку замуж вытолкать, – цинично хмыкнула Валерия. «Заткнись!» – дернулась Александра. У Даши покошачьи сузились глаза. «Нет, она не выскочит из комнаты, как нашкодившая гимназистка. Эта гиена не зря кусается. Видно же, что она боится». Даша уселась напротив не переставая удивляться перевоплощению целомудренной, очаровательной женщины в эгоистичную, жестокую преступницу. «Так мне заткнуться или продолжать?» Валерия надменно подняла бровь. «Продолжайте. Ольга, Саша, если не сможете держать себя в руках, лучше выйдите. И ничему не удивляйтесь. Просто это не та Лера, которую вы знали. Сергею было больно смотреть на подруг». «Продолжайте, Валерия. Вы остановились на том, что задушили ребенка подушкой. Скажите, вы подушку с собой принесли?» «Нет». «Ее медсестра принесла. У нее их там штуки 3 было. На одной спала, а эта рядом лежала. Вот я ею и воспользовалась». «Вы говорите, что все шло, как вы и задумали. Но если бы медсестра не спала или не оказалась бы под рукой этой злосчастной подушки?» «Ночью спали они всегда. Ну а уж если бы и бодрствовали, то недолго. Все равно бы дождалась своего часа. А с подушками? Я сначала не знала о них. Думала, просто переверну этого ребенка лицом вниз и попридержу, вот и все. Но только прикоснулась. Знаете, он такой теплый был, мягкий какой-то. Ну, в общем, не могла я его собственными руками. Раздумывать было некогда. Вот я подушку и схватила». «А почему же вы ее на место не убрали? Это же была такая улика. Вы-то не могли этого не понимать. Логичнее было вернуть ее на место. Поди потом разберись, отчего скончался младенец». «Это здесь. Сейчас за столом можно рассуждать о логике. А тогда? Мне надо было быстрее уходить. И куда бы я потащила подушку? Обратно к этой спящей красавице? А если бы она разлепила таки свои зенки? Она ведь меня тогда не со спины увидела бы, а лицом к лицу. Да еще и крик могла поднять. Ну, не к Вере, на пол бы бросили. А смысл? Что на полу подушка, что в кроватке. Все равно ее кто-то трогал. Да и потом я не была уверена, что ребенок уже мертв. А если бы умер, увидеть посиневшее лицо трупика? Нет, это не то зрелище. Подушка осталась там, да мне это и не помешало. Правда, когда уходила, кто-то там всполошился, но ненадолго. Слегка посуетились и затихли. Саша не выдержала. Плеснула себе мартини и, забыв добавить тоник, залпом выпила, схватила сигарету и подошла к окну. Хотела промолчать, но не смогла. «Сережа, можно я только одно спрошу?» И обратилась к Валерии. «Но ведь ты и сейчас не жалеешь о том, что сделала». «Не жалею», — с вызовом бросила та. «Ты, Шура, хочешь сказать, что никогда не завидовала моей жизни? А ведь это я сама ее себе создала. И к Григу на следующий день сама подошла. Говорят, что преступников тянет на место преступления, не знаю. Мне нельзя было оставлять его одного. Надо было действовать быстро, пока его жена не выписалась из роддома. А то, не дай бог, могли бы приключиться приступы жалости, тупого благородства, и все бы прахом пошло. Сначала я крутилась около него из-за любопытства. Потом разглядела, что и правда мужик хваткий. А уж какой он заботливый! Я в роддоме нагляделась. Понемногу и он ко мне привык. Сначала-то он от своего несчастья как замороженный ходил, не ведал, что творил. А я с ним тогда и не разлучалась. А потом, когда в себя пришел, и сам понял, что со мной-то ему лучше, если учесть, какие я ему перспективы на будущее нарисовала. Уехать согласился с облегчением, а я не стала задерживаться. В университет я так и не вернулась, и отцу, и Григу объяснила это сумасбродной любовью. С разводом отец уладил, и мы тут же расписались. Единственное, я настояла, чтобы фамилию он мою взял. Так легче уйти от прошлого. Так и стал Григ Григорьевым. Вы никого из старых знакомых Стоцких так и не встречали? А кому это надо было? Григ даже со своими родственниками связи порвал. Чтобы не было лишних расспросов да объяснений. Те обиделись, конечно, но и слава богу. Это как же так можно было мужику голову закружить, чтобы он от своей родни отказался? – удивлялась Ольга. Можно и очень просто. Надо только головой потрудиться. К каждому человеку свой ключик нужен. Кому-то вовремя налить, кем-то восхититься, кому-то, в общем, я в ключике не ошиблась. И что же это за ключик, если не секрет? Деньги? Да, так вот банально. Правда, к ним еще прилагались и молодость, и красота, и как ни крути, ум. С таким приданым мой муж быстро в гору пошел. И все-то у вас было замечательно, пока сюда случайно не переехали Захаровы, пытался Сергей подвести разговор к следующим главным событиям. «При чем здесь случайность?» – зло отрезала Валерия. «Года 4 назад о Григе документальный фильм по центральному телевидению показали. Что-то там про новый взгляд на экономику Сибири, про интересные финансовые решения, про благотворительность и все такое. Понятное дело, Грига там со всех сторон освещали. Вот он в офисе, вот он вручает детишкам из детдома подарки. И дома, конечно же. А дома у нас и мальчишек засняли, и меня во всей красе». Захарова посмотрела этот фильм и решила, что в нашем городе она сможет прожить безбедно. «А что? Алла Викторовна не видела? А что она могла увидеть? Бывшего мужа?» «Так он закон не нарушал, а меня в роддоме она не рассмотрела и не догадывалась ни о чем». «А вы знали, что Стоцкая воспитывала вашего сына?» «Узнала от Захаровой. Она пришла ко мне где-то полгода назад. Тогда и рассказала, что бывшая жена Грига усыновила моего ребенка. Про травму говорила, что отразилась на здоровье мальчика, что он инвалид. Тоже приносила фотографии, только те поживописнее ваших. Захарова к этому делу с душой подошла. Ну и выразила согласие тайну сохранять, но только за 5000 долларов. По идее, сумма не настолько великая, можно было и отдать. Но с такими людьми, как Захарова, дело иметь нельзя. Со своей дочерью-наркоманкой она бы кормилась здесь при каждом удобном случае. И действительно, убить ее ко всем чертям и дело с концом, — снова не удержалась Ольга. Ольга! — строго одернул Сергей и снова обратился к Валерии. «Тогда вы и решили убить Захарову?» «Тогда я ей отказала. Просто выгнала. Потом увидела, что она ищет встречи с Григом. А когда заметила, что она и к мальчишкам моим подходит, с ней было все решено». «Исполнителем был Томичев?» «Да. Игорь к этому времени залез в какие-то крупные долги. У него появились серьезные неприятности, а я утрясла их. Рассчитаться он должен был Захаровой». «Не боялись, что Томичев вас сдаст или сам начнет шантажировать?» «У него не было выхода. Либо его прикончили бы кредиторы, либо он выполнял работу, расплачивался с долгами и в качестве премии получал еще и красавицу-машину. Нет, Игорек был рад, что его клубок так удачно разрубался». «Ты хочешь сказать, что он убил Ирину Николаевну?» Саша не могла поверить. «И Ирину Николаевну, и Татьяну, младшую Захарову тоже пришлось убрать». «Это что же? Татьяна погибла во вторник, — еле слышно размышляла Саша. — Значит, он во вторник придушил девчонку, а в пятницу у тебя на дне рождения веселился? Это же чудовищно!» «А чем ему помешала Татьяна?» — спросил Сергей. «Она сама подошла к Томичеву и сказала, что знает все. Игорь запаниковал. Долго обдумывать ему было некогда. И наломал дров. Только мне до сих пор не ясно, как адрес Саньки у Захаровой в кармане оказался. Листок-то и правда из блокнота Игоря». «Ничего она не знала», — тихо сказала Даша. «Это у нее прием был такой дешевенький, чтобы у богатых деньги выклянчивать. Она же понимала, что никто ей просто так наркоту не подарит. А видок у нее не для состоятельных. Вот и заинтриговывала мужиков фразочками. «Я про вас все знаю. Мне стало известно кое-что не для чужих ушей. Ну, прочая дребедень такая же». А уж совсем большая удача для Татьяны была, если удавалось за какую-нибудь конкретную деталь зацепиться. Поэтому и выдирала листки из блокнотов, подсматривала данные паспортов. Тогда можно было рассчитывать на небольшое продолжение. Однако в данном случае продолжение не получилось. Но Игорь поторопился, допустил ошибки. Его видели с Татьяной последним. «И вы его убрали?» «Не сама». «А куда дели труп? Разве это проблема?» «Господи, как же ты могла жить после всего этого?» По бледному лицу Ольги текли слезы, но она не чувствовала их. Валерия никак не отреагировала, только глубже затянулась сигаретой. «А вы так и не видели того, первого своего сына?» — не удержалась Даша. «Вы, деточка, начитались романов», — высокомерно заявила Валерия. «У меня только два сына — Валентин и Серафим. Здоровые, прекрасные мальчики. А то, что вы называете первым, можете считать прерыванием беременности. Почти каждая женщина с этим сталкивалась, и почти каждая старается об этом поскорее забыть и не придавать гласности. Я точно такая же, как все. Не лучше, но и не хуже. Да ты, деточка, подожди, еще сама с этим столкнешься». «Я уже столкнулась. Только в отличие от вас, по роддомам с подушками не бегала». «Дашенька, какое тебе место в нашем городе нравится? Завтра Брутич побежит тебе туда памятник ваять», — огрызнулась Валерия. «Ну ладно, о человеческих качествах говорить не приходится, это ясно. Но при чем здесь возня около мастерской?» — допытывалась Саша. «А при твоей тупости!» «Ты решила самостоятельно заняться расследованием, кретинка. Полезла искать доказательства в мастерской. Не знаю, чего ты ждала, но торговцев всякой дурью насторожила. Мне стоило только изредка добавлять масла в огонь, чтобы они тобой интересовались, чтобы ты тряслась дома от страха и не думала о себе, как о детективе, и чтобы все подозрения окончательно пали на главу ваших недоделанных мафиози». «Эти недоделанные мафиози чуть не придушили меня. Я и говорю, что недоделанные. Были бы нормальные, никакого чуть не случилось бы. И даже твой котятич бы не спас». Валерия встала, затушила окурок и обратилась к Сергею. «Мне кажется, теперь все. А позвольте, я вам задам один нескромный вопрос. У вас есть лицензия на проведение всей этой самодеятельности? Вы ведь, если мне не изменяет память, еще конторку-то свою не открыли?» «Открыть не открыли. А вот с лицензией подсуетились. Лицензия есть. Датирована 20-м числом прошлого месяца. Поэтому все наши действия правомерны. А доказательства мы передадим в суд. Все как положено. Желаю успеха!» — хлопнула Валерия дверью. Сергей даже не пытался ее остановить. Даша испуганно взглянула на льва. Неужели это чудовище уйдет безнаказанно? Она же уходит! Даша, мы не можем ее задерживать, не имеем права. Ты же видишь, она подкована, как адвокат со стажем. Я не думал, что она сейчас все выложит. Сергей взял трубку и вышел в соседнюю комнату. Но теперь ее ни за что не найти. «Успокойся, Даша, никуда она не денется», — проговорила Ольга. «Она все-таки сильно привязана к семье, к детям». «Особенно к старшенькому», — огрызнулся Брутич. «Даша, иди забери детей от Никитишины, им уже спать пора». «Вы укладываетесь, а мы по домам», — поднялась Ольга. «Сергей сейчас довезет нас».